Развитие промышленности идет с нарастанием экономического роста. Неплохо развивается станкостроение, что дает в свою очередь толчок в производственных процессах. Например, открылась фабрика по производству фарфоровых изделий. Пришлось купцу этой фабрики подкинуть кое-какие знания из будущего времени в обмен на блокирующий пакет акций. Зато сейчас производство фарфора наверняка не уступит китайскому. Керосиновые лампы повсеместно вытесняют свечное освещение. Переработка нефти растет в объемах производства, соответственно востребована добыча самой нефти. Открылись добывающие компании на побережье Каспия. Я откровенно задумался об электричестве. Подал идею разработки гидротурбин и тепловых турбин. Кроме этого, потребуется кабельная продукция. Проволоку из меди прокатать несложно, а вот изоляция проволоки другой вопрос. Разрабатываю производство резины из каучука. По всему видно, что через год смогу получить то, что мне потребно. Сейчас подбираю места, где можно будет начать строить новые электростанции. Но пока все только в планах и в надежде, что ученые дойдут в своих изобретениях до нужного результата. Металлургическое производство развивается с хорошими темпами. Добились производства сплавов оружейной и инструментальной стали. Особенно востребованы твердые сплавы для производства подшипников и резцов для металлообработки. Для промышленников и сельхозпроизводителей я предложил хорошую программу совмещения частно-государственного хозяйствования. Плюсы в том, что государство может предложить использование некоторых технологий, которые недоступны простым частникам. Такой подход толкает на добровольное сотрудничество с государством. Хорошо развивается экспорт. Сейчас империя продает в другие страны меха, зерновые, металлы и соответственно различные изделия. Но особый спрос на оружие. Правда, пока кроме Франции я никому не продавал, производство не успевает за спросом. К тому же я вооружил скорострельными винтовками, что изготовлены по прототипу Винчестера, все кавалерийские части и казачьи войска. Да, дальность выстрела небольшая, по сравнению с винтовкой для пехоты, но скорострельность и точность боя делают такой выбор СРВ предпочтительным. Мне доносили, что кавалеристы очень уважают скорострельную винтовку. В оружейном производстве мои оружейники работают над производством револьвера с самовзводом. Постепенно начну заменять офицерам личное оружие. Ну а револьверы без самовзвода выпущу в продажу, спрос имеется. Оружейная тема вообще достаточно выгодная. Почему я иду на такой шаг? Все просто, найдутся изобретатели и без меня. Надо снимать сверхприбыли, пока есть возможность. Я уже говорил, что как ни старайся, секреты долго сохранить не получится. Потому эту тему проще возглавить, а самому оставаться на пару шагов впереди. Например, я поручил создать новое производство получения пероксилина 71. Планирую запатентовать это взрывчатое вещество и продавать его на сторону. Конечно, такое изобретение могут использовать против меня, и даже скорее всего, что будут пользовать. Но такова жизнь. Из своей прошлой истории я помню, что пероксилин изобрели примерно в середине 19 века, так что я просто опережаю события, чтобы получить свои бонусы от этого. А бонусы будут очень хорошими, в финансовом плане. Сейчас в пушечных бомбах используют дымный порох, его еще называют черным. Даже боюсь представить, сколько желающих появится на приобретение лицензии для изготовления пероксилина. Взять те же винтовки, наполню рынок, а потом подскажу своему опытному производству, как использовать пороховую энергию для автоматического оружия. У меня в империи наращивается производство бездымного пороха, я такой товар на сторону не продаю, ну и стараюсь пока держать это в секрете. Кораблестроение. Еще до моего попадания в это время уже имелись Николаевское и Лазаревское, Казанское и Архангельское адмиралтейство 72, где расположились вполне приличные верфи по строительству кораблей. Имеется Охтинская верфь. Чтобы улучшить производство кораблей, я еще 3 года назад начал сманивать мастеров из Испании, Франции и Голландии. Если я еще в 1802 году закупал корабли, то сейчас отказался от таких покупок. Верфи Российской империи строят очень даже неплохие корабли. Мой морской министр Федор Федорович Ушаков удивил меня. По его просьбе начали строить клипера, достаточно быстроходные парусники. Я подозреваю, что он где-то подсмотрел, например, у англичан, хотя не уверен. Весной этого года спустили на воду 2 таких парусника, они прошли ходовые испытания. Действительно получился быстроходный корабль, с большим количеством парусов, запустили в серийное производство. Мне такие парусники потребны для золотых конвоев из Африки и с Аляски. Весна в этом году была вообще полна на приятные новости. Пришло сообщение от Ларина. Храм он нашел и сейчас тайно там роют подземный ход. Румянцев договорился с империейцей на том, чтобы признать дальневосточные нейтральные земли за Российской империей, в обмен на оружие. Нет, новое не просили, а только то, что мы использовали лет 5 назад. Такого добра у нас предостаточно, потому я с радостью согласился. Кроме этого, мы будем поставлять в Китай зерно и металл, конечно же не бесплатно, готовы расплачиваться серебром или золотом. Я сразу дал добро на развитие проекта по железной дороге, в том числе на строительство города Хабаровска и Владивостока. В стадии решения находится вопрос по территории Маньчжурии и Кореи. Граф Румянцев предложил семье императоров Цин выкупить часть Маньчжурии и вассальный договор с Кореей, что меня также устраивает. Хотя Ермолов готовит войска, и как мне докладывают, делает это вполне результативно. В моих будущих планах забрать Корею под себя. Там есть места для незамерзающих портов, выход на Юго-Восточную Азию. Плюсы есть, правда придется ссориться с Англией, они мне не простят такой ход, так как сами имеют большой интерес в том регионе. А ссориться с британцами ой как не хочется. Анализируя итоги войны, я обнаружил некоторое упущение в обучении солдат и офицеров. Армия в этом времени не умеет вести городские бои. Воюют кто во что гораст, меня такое не устраивает. Сел за написание новых тактических приемов, свои записи переправил в Академию Генштаба, там их обработают, дополнят и мне на утверждение. После размножат и сделают рассылку по войскам. Те подразделения и полки, что вернули в Россию, будут отрабатывать новую тактику в местах дислокации. Придется строить что-то вроде временных домов и сооружений. А те полки, что остались на территориях проливов и в Бессарабии, будут тренироваться в развалинах крепостей и поселков. Уважительная причина так поступить имелась. Основные потери, что понесли русские войска, произошли именно в поселках и городах. В моей истории, там, где я был Павлом Обуховым, в царской армии много времени уделяли строевым занятиям солдат, зато намного меньше боевой подготовки. Разве что Суворов гонял свои полки, не жалея солдатского пота. Я согласен с тем, что рекрутов стоит учить ходить строем, дело полезное. Строевые учения учат рекрутов единению, правильно реагировать на команды командиров, в том числе левое и правое не путать. Когда полк идет боевой походной колонной, не так просто их перестроить в КАРе-73. По этой причине я не отменил в войсках строевые занятия, однако времени на это выделялось меньше. Построение пехотного полка в КАРе очень эффективно, когда полк атакует кавалерия. И вообще, я еще с погранучилища помню, что у солдата должно быть мало личного времени, тогда и глупости в голову не попадают. Мои сыновья, правильнее сказать, что сыновья тела, но я уже занимаюсь их воспитанием. Наследнику Николаю 11 лет, а Михаил учится в Павловской школе. Сейчас туда проходит отбор в курсанты, желающих полно. Но я организовал конкурс, мальчики должны показывать какие-то знания в естественных науках, в военных или инженерных. Большинство дворян мечтают, чтобы их ребенок попал в школу с цесаревичем или с великим князем, коим является Михаил. Для будущей карьеры полезно. Кто думает о будущем, понимает, что цесаревич рано или поздно сядет на трон. Михаил в школе 2 года, проявляет рвение к военным наукам, делает успехи в математике и физике. Николая я часто беру с собой, знакомлю с государственными делами. Заметил, что он стал совсем по-другому относиться к крестьянам и рабочим. Я методично ему твержу, что его главное богатство – это люди, в том числе и простые. Общение с простыми казаками также приносит пользу. Наблюдал за наследником, в нем нет чванства и снобизма. Правильное воспитание приносит пользу. Я с ним веду беседы при любом удобном случае. Позволяю ему задавать вопросы, а сам отвечаю на них так, как понимаю жизнь. Обращается он ко мне словом «отец», но только в неформальной обстановке. Терпеть не могу обращения папа на французский манер, с ударением на последнюю букву «А». Где-то на приемах он называет меня «Ваше Императорское Величество». Во всех училищах преподают несколько иностранных языков, чтобы не было такого, как знание только французского. Идеологию патриотизма не навязывают, а преподносят, как должное защиты Отечества. Часто играю с сыновьями в шахматы. Отец, некоторые дворяне считают честью погибнуть за Отечество, «Разве это не так?» – спросил Николай в очередную нашу партию в шахматы. «Глупцы, за отечество прежде надо убивать врагов, а не самому погибать. Что случится с полком, если погибнет командир полка?» Задаю наводящий вопрос. «Его место займет заместитель или один из ротных командиров», – ответил Николай. «Правильно. Но если комполка погиб не по своей глупости, то да, мера необходимая. А если по собственной глупости или чрезмерной браваде, то такой командир глупец и ему не место быть командиром. Но в любом случае полк лишается командира, а значит в некоторой степени потеряет боеспособность. А тот, который повел своих солдат в убийственную, но ненужную атаку, считая, что проявляет героизм, то он вредитель. Сам погиб и людей погубил, что преступно. Все твои солдаты, оставшись в живых на поле боя, становятся ветеранами, а с такими побеждать всегда легче. Отец, как проще прививать патриотизм? Патриотизм не прививка от оспы, его не прививать, а воспитывать в людях надо. В государстве, где людям живется хорошо и сытно, патриотизм рождается сам. Люди всегда будут защищать свою родину, которая о них заботится. Для этого есть идеологическое воспитание. Начинать такое воспитание следует с малых лет. Помни всегда, ты, как будущий император, в ответе за свой народ перед Богом. Не отмахивайся от справедливых решений, иногда они бывают неприятными или жестокими. Если крестьянина запорол до смерти помещик, то он должен быть наказан, даже при условии, что он твой приятель. Твой народ – это твои подданные, не делай среди них различия. Есть дисциплина и субординация, соблюдение которых обязательно. Отец, кого мне будут подбирать для будущего брака? Спросил Николай и смутился. Я тоже улыбнулся, вопрос необычный, но отвечать следует. Будущую пару для брака тебе буду подбирать среди королевских родов, ну или среди титулованных дворян в нашей империи. До моего правления такое было невозможно, но я изменил такую практику. Нужна здоровая и красивая невеста без каких-либо патологий по родству. Ей рожать для тебя здорового наследника. В Европе, к сожалению, такой выбор небольшой, они часто создавали родственные браки, что ведет к ухудшению наследственности, а значит вырождается род, ну или династия в нашем случае. Николай задумался на минуту, но все же решился продолжить вопросы. А если я полюблю девушку из простых? Задал вопрос Николай. Такой брак невозможен, даже с обычной дворянкой невозможен, только с титулованной. Но ты всегда сможешь сделать такую красотку любовницей. Я с интересом посмотрел на Николая, ожидая его реакции. А мама говорит, что это грех. И еще об этом говорит духовный отец Михаил. Хотя я не пойму, почему любовь грех. Он произнес мама на французский манер, но я пропустил это мимо ушей. Помнишь, что написано в Святом Писании? Не согрешишь, не покаешься, не будешь прощен. С твоей матерью у меня сложные отношения. 5 лет назад меня предали, а я предательство не прощаю. Я мог отправить твою мать в монастырь, но тогда вы были малы и вам необходимо внимание матери. Что касается духовного отца, то он в некоторой степени прав. Но если бы нами правили попы и священники, то даже не знаю, что бы стало с государством. Наше дело мирское, а у священников духовное. Они обязаны давать духовное воспитание, оберегать нас от греха. Ну а мы живем на земле, а потому иногда грешим. Главное заходить в своих грехах далеко, а очень искренне каяться, тогда тебя Бог обязательно простит. Ну и не совершать смертных грехов. Допустим, что я полюблю девушку из простых дворян. Ее вполне можно сделать титулованной, тогда причин отказать в бараке не будет, выдал Николай совсем неожиданное высказывание. Теперь с минуту молчал я. Мне нравилось, как Николай порой находит решение в разных вопросах. Дать титул вполне во власти императора, только прежде, чем принять решение, его следует со всех сторон обдумать. В твоем случае думать надо о пользе твоему государству, а уже потом о любви. Но скрывать не буду, вполне возможно так поступить, вынужден был я согласиться. Далее мы говорили о революциях, в том числе во Франции. Я объяснял, что революция всегда тянет за собой братоубийственную гражданскую войну, что плохо влияет на государство и экономику, в том числе дальнейшую разруху, которую придется восстанавливать. Революции совершаются всегда для того, чтобы лишить власти одних и дать эту власть другим. Равенство и общая демократия всего лишь призыв народных масс к бунту. Чтобы избежать бунта, следует заботиться о своем народе. 1807 год. Российская империя. Большая политика. В июне этого года граф Румянцев все же додавил императора Юньян Империи Цин, получил согласие на сделку века. Пришлось Румянцеву взятками заплатить очень приличную сумму. Мы получили согласие на покупку земель, Маньчжурии и выкупить вассальный договор с Кореей. Кроме поставок дульнозарядных ружей с кремневыми замками, которых передали 500 тысяч единиц, заплатили 15 миллионов рублей золотом. Замечу, что уже в 1807 году рубль котировался во всех странах мира. Очень серьезные средства для любой страны этого времени. Как по мне, так император Юньянь продешевил, я бы и больше заплатил, но сам предлагать не стал. Приятная новость. Англичане за завтраком съедят галстуки от досады, что меня радовало вдвойне. Нам отходила территория от гор Большой Хинганы на восток до Японского моря, так что строить незамерзающий порт можно спокойно. В моей истории порт Артур построен на арендованных землях. Еще подписали союзный договор с империей Цин. Ну, договор дело такое, его всегда можно расторгнуть. Не я первый, не я последний в таком решении. Я получил очень неплохие территории с низинами, где легко можно выращивать рис для азиатов, чем наверняка займутся корейцы. Для меня с Кореей, сейчас называются государства Чосон, только все начинается. Васильев и Иловайский хорошо поработали, собирая всю информацию по Маньчжурии и Чосон. Сейчас там правит король, у корейцев говорят Ван, молодой Сунджа. Юноше исполнилось 16 лет. Там правит государством бюрократия, янбаны, так называют местное дворянство. Потому мы туда будем вводить войска, причину пусть Румянцев придумает. В общем, создадим атмосферу, чтобы Сунджа обратился к своему сюзерену, теперь я в этой роли, за помощью. Останется только подвести его к отречению от престола. Похоже, я начинаю плести интриги. Может, мне дочку за него замуж выдать? Младшей дочери Анне сейчас 12 лет. Хотя нет, молодой Ван уже женат. Это я просто не полностью прочитал доклад Васильева, вот и размечтался. Ладно, не будем рыдать и лить слезы. В конце концов, Ваны иногда умирают от внезапной болезни, как и их жены. Подумаем над ситуацией позже. Следует послать генералу Ермолову секретный пакет. Он там амурское казачье войско создает, вот и займется заодно кантонским казачьим войском. Бывшую Маньчжурию назову кантонской губернией. Амурских казаков как таковых пока нет. Есть крепость Албазин на реке Амур, где в 17 веке поселились казаки атамана Хабарова. Потому уже идет переселение разных казаков в те края, естественно, из добровольцев. За пару лет заселим приличное количество народа. Сразу после подписания союзного договора с империей Цин, ко мне зачастили послы из Европы на прием, старательно просят аудиенцию. Понимаю состояние их правителей. Первым прибежал посол Англии маркиз Александр Гамильтон. После слов приветствия, пожелания мне здравствовать, в уме наверняка думал, как скоро я сдохну, пустой болтовни, посол перешел к делу. Здесь же присутствовал граф Румянцев. Встречал я послов в малом тронном зале, Петровский зал. Ваше императорское величество, вы расширяете свои интересы в Восточной Азии, но вы должны понять, что наши интересы не должны пересекаться, дипломатично и вежливо выдал тираду посол. Насколько я знаю, ваши купцы там торгуют опиумом, кстати, за серебро и золото. Уверяю вас, маркиз, я там опиум распространять не собираюсь. Так что наши интересы никак не пересекаются в империи Цин, ответил я с подтекстом, отчего лицо посла сморщилось. Но Российской империи подписан союзный договор с империей Цин, немного раздраженно высказался посол. Совершенно верно, такой договор есть. Но опять же, наши союзные отношения никак не наносят вред вашему государству. Выражайтесь яснее, маркиз, ответил я и, переглянувшись с Румянцевым, мы оба лучезарно улыбнулись. Ваше императорское величество, позвольте узнать о возможности покупки вашей лицензии на новые винтовки и пушки. В очередной раз посол выпрашивает у меня новые технологии. Мне ссориться с ними не хочется, так как я планирую плотно заняться Восточной Азией, да еще у Аракчеева на Аляске терки с местными колонистами, точнее в британской колонии. Но меня слегка напрягает, что посол об этом молчит. Немного подумав, решил аудиенцию прекратить и свалить все на Румянцева. Пусть он вешает лапшу на уши англичанину. Так и сделал, встал с трона, показывая, что аудиенция закончена. Маркиз вышел вместе с Румянцевым, наверняка договорят где-то в другом месте. Следующий на очереди посещения меня любимого посол Франции, но я велел перенести разговор с французом на более позднее время, послам Австрии и Пруссии вовсе отменил аудиенцию. А сейчас легкий обед. Когда шел по коридорам дворца, ко мне приблизился командир конвоя и сообщил, что на прием просится Кутайсов. Я отказал. Со всякими камергусарами и прочими камер-юнкерами я завязал. Не могу я доверять людям, которые не смогли защитить своего императора. Убрал их не сразу, а постепенно, распихал по министерствам. Сейчас у меня прислуживают молодые девушки из простых дворянских родов. После легкого перекуса посла из Франции пригласили в малиновый кабинет. Знаю, что будет просить француз, патроны и вновь выпрашивать пушки. Поставки моих скорострельных винтовок здорово изменили войну Наполеона с Европой. В прошлом году Наполеон в пух и прах разгромил антифранцузскую коалицию в битве при Аустерлице. В отличие от моей прошлой жизни, точнее той истории, Россия не участвовала в этих войнах. Здесь и сейчас Бонапарт в некотором смысле мой союзник. По итогам битвы противники Наполеона понесли потери до 35 тысяч человек, а 20 тысяч попали в плен. Австрийцы в шоке, ведь основные потери понесли именно они. Как мне доложил Васильев, сейчас планируется война четвертой коалиции, противниками Наполеона будут Англия, Австрия, Швеция и Пруссия. Им все же удалось уговорить прусского короля присоединиться к войне против Наполеона. Может мне повоевать под шумок с Швецией? Есть смысл, если забирать Финляндию. Тогда возникает вопрос, мне нужны будущие проблемы с чухонцами 74? Скорее всего, что нет. Надо развивать Дальний Восток и плотно заняться Кореей, ну или Чосаном. От размышлений меня отвлекли. Прибыл посол Франции герцог Арман де Калинкур. Пока посол выражал приветствия и пожелания в мою высочайшую сторону, я думал о том, чем можно увлечь Баню, чтобы он не думал о походе на Россию, хотя в прошлой истории он решился только через 6 лет. Но сейчас с моими новыми винтовками и своим талантом, Наполеон реально громит своих противников. Француз закончил расшаркиваться и завел разговор о поставках оружия. Я его внимательно выслушал. «Герцог, я продал вашей стране большую партию винтовок, но сейчас пока в поставках откажу. У меня на Дальнем Востоке формируется новая армия, потому прежде буду вооружать своих. А вот патронами помогу, распоряжусь, чтобы вам продали по 2000 штук на винтовку, в том количестве, сколько винтовок вами куплено», безапелляционно ответил я. Патроны я не стеснялся продавать, так как они начинены черным порохом, точнее дымным, а для своих войск мы уже снаряжаем бездымным. Пробовали снаряжать усиленным зарядом пороха, здорово раздувает гильзы. Эффективная дальность с дымным порохом до 100 метров, ну пусть до 200, да и то, там пуля летит на кого бог пошлет. Скорострельная винтовка тем и хороша, что до 100 метров она быстро выпускает 12 патронов, берем умение среднего стрелка. А вот с бездымным, как показала практика на 50 метров дальше, энергия полета пули выше. Однако поговорить с послом я хотел совсем о другом. «Герцог, у меня к вашему императору предложение, пакетов не будет, пока только на словах. Я хотел бы видеть императора Бонапарта своим союзником в решении вопроса с Суэцким каналом». Я многозначительно замолчал, намеренно сделав паузу. «Я понял ваш намек, ваше императорское величество, пренепременно в кратчайшие сроки доведу ваши пожелания до своего императора», тут же отреагировал Арман. «Речь идет не о завтрашнем дне, сейчас у вашей страны хватает забот с Европой. Вот через пару лет, следует обсудить этот вопрос подробней», слегка обозначил я сроки. Далее нам говорить особо было не о чем. Посол осторожно поинтересовался, как я отношусь к разделу земель по результатам войны. Я ответил, что вмешиваться в европейские дела не собираюсь, если не будет угрозы моему отечеству. Арман де Калинкур заверил меня, что никто никаких угроз даже не планирует. После этого посол откланялся. Я, естественно, заверениям посла не верю, потому написал депешу командующему северо-западной группы войск, чтобы не расслаблялся, войска должны повышать уровень боевой подготовки. К тому же Васильев докладывал, что шведы с британцами ведут тайные разговоры, но о чем служба Васильева пока не знает. Интерлюдия. Лондон. Закрытый клуб тайного общества. В этот вечер в библиотеке клуба за стаканчиком виски собрались 8 человек. Эти люди имели возможность влиять на политику не только в своей стране, но во многих странах мира. Они некоторое время молчали, обдумывая последующий разговор. Молчание нарушил граф Чарльз Грей. В парламенте он был среди лидеров оппозиции правящей партии. «Господа, я не вижу адмирала Элфинстоуна», – произнес граф Грей. «Адмирал выехал в Новый Свет, В связи с событиями в Британской Колумбии, русские заняли часть нашей территории, такие спорные вопросы стоит решать немедленно, тем более там найдено месторождение золота, ответил премьер-министр Кавендиш Бентинк. Русские повсюду и везде, как гнойная заноза в заду, проворчала Лин Фицгерберт. Премьер-министр посмотрел на Фицгерберта, хмыкнул, но ничего не сказал. Сэр Уитвард, доложите о своей поездке в Швецию, пока лорды не поссорились и не вступили в драку, предложил граф Ливерпуль. Он занимал должность госсекретаря по иностранным делам в правительстве. Мне удалось достаточно быстро попасть на аудиенцию к Густаву IV Адольфу. Причем он принимал меня трижды. Король Швеции пытается найти контакт с Павлом I. Цель Густава втянуть Россию в войну, чтобы самим захватить земли Дании, но насколько мне сообщили, пока разговоры безуспешны. Бесноватый Павел не хочет воевать в Европе. Начал говорить Уитвард. Император Павел не ввяжется в войну и в коалицию не вступит, ни на нашей стороне, ни на стороне Франции. Мне удалось завербовать одного небольшого клерка в России. Павел увлечен развитием своей империи. Замечу, что он ловко провернул договор с империей Цин. Выкупил Маньчжурию и вассальный договор с Чосаном за очень баснословные деньги. Уплачено 15 миллионов в золоте, рублей, конечно. Но сегодня рубль уже дороже доллара, и приближается по цене к нашему фунту, высказался с пояснением специальный посланник в Россию Уоррен. Откуда у русского варвара такие средства, черт бы его побрал, возмутился Генри Аддиктон. Русские везут золото из Нового Света, а еще с Юга Африки, ответил Уоррен. Тут что-то не так, насколько я знаю, Павел развивает железные дороги в своей империи, а это очень большие средства, мы только начали развивать все, что связано с железной дорогой, но меня уже удивляют счета, плюс развитие промышленности и сельского хозяйства. Похоже, мы чего-то не понимаем, ну или не видим, высказался премьер-министр. Возможно, Павел прокручивает свое золото через банки, ведь дали кредит Наполеону, некий банк «Континенталь», но там хозяева американцы, предположил граф Грей. Чертовы янки, иуды и подлецы, за прибыль они готовы продать свою мать. Снова выругался сэр Фицгерберт. Мы отвлеклись. Вернемся к Швеции. Насколько я понимаю, нам понравится, если Швеция начнут войну с Россией, только Густава нам не уговорить. Может, государственный переворот, как вы считаете, джентльмены? Заговорил Уитвард о теме, с которой начат разговор. Продолжайте, сэр Уитвард, одобрил высказывание Уитварда премьер-министр. Король Швеции ввел непопулярный военный налог. К тому же оскорбил 120 офицеров из знатнейших фамилий, я говорил со всеми, он разжаловал гвардейских офицеров в армейские, якобы за трусость. Королем Густавом III недовольны влиятельные семьи Швеции. Оппозиция готова действовать, если мы их подтолкнем, то они не станут тянуть с переворотом. Тем более есть кандидат на трон, второй сын короля Швеции Адольфа Фредерика, Карл. Он будет очень благодарен нам и обязательно развяжет войну с Россией, высказал свое мнение Уитвард. Вы не допускаете, джентльмены, что Павел так же быстро разгромит войска шведов, как он это сделал с турками, заинтересованно спросил Персиваль. Нам до этого нет дела, главное, чтобы шведы не вышли из коалиции, выступающей против Наполеона, спокойно произнес граф Ливерпуль. Дальнейшее обсуждение о сумме помощи для переворота в Швеции длилось полчаса, а еще через час господа из тайного общества разошлись. Глава 6. 1807 год. Индийский полуостров. Подполковник Ларин. Иван Романович Ларин из потомственной семьи военных. Первый свой серьезный боевой опыт заработал на русско-турецкой войне. После окончания императорского сухопутного шляхетского корпуса подпоручик Ларин был направлен в войска. Была ли возможность остаться в столице и служить в гвардии? Была такая возможность. Отец мог постараться и добиться того, чтобы сына направили в гвардию. Но Иван сам отказался, на то имелись причины. За время учебы в шляхетском корпусе молодому кадету до чертиков надоели спесивые рожи титулованных дворян. А еще ему хотелось реальной службы и желательно под командованием талантливых полководцев. Желание сбылось. Ларин получил предписание отбыть в армию генерал-аншефа Суворова. Ларина назначили в пехотный полк. Ему довелось поучаствовать во взятии крепости Измаил. Позже стал участником Второй русско-польской войны, а еще чуть позже русско-французская война. Дослужился до штабс-капитана, быть бы ему пехотным командиром, но судьба сделала поворот. Он попал на службу в канцелярию его императорского величества. Здесь служба совсем другая, Порой приходилось не кичиться честью офицера, не заниматься болтовней, а делать не очень лицеприятные вещи. Ларина такое не смущало. Есть приказ императора, тогда не разглагольствуй, а иди и выполняй приказы. Прошло 6 лет, и он уже подполковник. Это ли не карьера военного? Ивану удалось хорошо организовать добычу золота в Южной Африке, а сейчас его послали в Индию. Вот только говорить об этой экспедиции даже на исповеди в церкви нельзя. Поначалу индийское задание Ларин воспринял отрицательно, но не высказал своего мнения. Он вообще относился к приказам императора с большим пиететом. 75. За годы службы в канцелярии Ларин четко усвоил, что Павел I ничего не делает зря или по глупости. Но самое важное, что подкупало Ивана Ларина, это забота об отечестве, а Ваня свое отечество любил, ради которого мог пойти на любые жертвы. В южную часть Индии Ларин прибыл со своей командой под видом географического общества через 1,5 месяца, как вышли из Николаева. Получил разрешение на исследование географии, климата и местного народа в мадрасском президентстве, которое находилось под управлением Британской Индии. После этого спокойно и не спеша разобрался, где находится храм под Манабхасвами. Здесь нет преувеличения в словах «спокойно и не спеша». На поиски храма Ларин потратил 1,5 года, зато имелись плюсы в затраченном времени, приметили еще несколько нужных храмов. Отряд прибыл в город Тривандрам, хотя правильнее произнести местное название Тируванантапурама. Именно здесь расположен храм Вишну. 76. Город без преувеличения является художественным и интеллектуальным центром. Отряд Ларина осмотрелся на месте, продолжая делать вид исследователей географического общества. Тем временем провел рекогносцировку. 77 и определил место, откуда они начнут копать подземный ход. Далее встал вопрос, кто выступит в почетной роли землекопов. В отряде Ларина все офицеры готовы на самопожертвование, по приказу не только копать, но и все что угодно будут делать. Вот только зачем нужны такие жертвы? Потому просто и незатейливо купили рабов с черного континента, а точнее из Африки. Ларин, да и все его офицеры, прекрасно осознавали, что рабов надо будет ликвидировать, но никто по этому поводу мук совести не испытывал. Подумаешь, какие-то черномазые дикари из Африки. В оправдании отряда Ларина стоит сказать, что сами они из страны, где вполне осознанно пользуются крепостными крестьянами, а те в свою очередь мало чем отличаются от рабов. Подготовка проведена, приняты меры для соблюдения секретности. Что касается подготовки, подполковник Ларин дал команду своим людям, чтобы выкрали одного из служителей храма, через которого узнали еще об одном служителе, который был вхож в подвалы с сокровищами и запечатывал двери на хранение. Служителей храма пришлось скормить акулам в море. Оба храмовых служителя время от времени выходили в море. Прибрежные воды богаты на рыбные ресурсы, а люди иногда пропадают в морских просторах. Потому пропажа служителей храма хоть и опечалила сослуживцев, но не удивила. Но узнали главное, какие помещения запечатаны, и в ближайшее время туда никто не заявится. Рабы начали рыть под землей тоннель. Подполковник оставил большую часть отряда на месте, а сам с несколькими офицерами, под видом географов, отправился изучать другие храмы и местность вокруг них. К весне 1806 года команда подполковника Ларина закончила с подземным ходом. Теперь стояла достаточно трудная задача, сокровища следовало вынести, упаковать и вывести с полуострова, при этом сохранить секретность операций. Зная, какие помещения запечатаны в подвале храма, проникли именно туда. Малыми частями выносили по подземному ходу ценности, золотые монеты, слитки, драгоценные камни, самоцветы и золотые изделия. Все складывали в ящики и транспортировали на корабли, под видом товаров, закупленных у населения. Товар у местных для правдоподобности пришлось закупать. Ларин не спешил, спокойно управились за 2 месяца. В данный момент в подчинении подполковника находились 3 фрегата, от них тоже следовало скрывать настоящее наименование груза. Когда собрали первый караван, пришел 4-й фрегат, который курсировал и патрулировал океан на предмет пиратов. Капитан доложил, что началась русско-турецкая война и Османская империя закрыла проливы. Подполковник Ларин дал приказ двигаться каравану по курсу Индийский океан, далее Атлантический, вокруг Африки, через Северный путь в Балтийское море. Сам Ларин остался в Индии с основной группой людей вести подготовку по следующим храмам, а заодно присмотреть за подземным ходом. Так как в храме обчистили только 2 помещения подвалов, через месяц прибыли 3 линейных корабля, которые император Павел послал для поддержки Ларина, подполковник приступил к изъятию следующих ценностей. К осени 1807 года он вывез на Шри-Ланку почти 300 тонн ценностей на арендованную территорию, где построили острог. Одновременно велась работа по другим храмам. За 1808 год Ларин планировал вывести не менее 1000 тонн золота и драгоценных камней. 1808 год. Российская империя. Павел I. Новый год принес мне новости, как плохие, так и хорошие. Но начну по порядку. От Ларина прибыли еще два каравана по 120 тонн ценностей. Я подписал высочайший указ, в котором Ларину присвоен чин полковника и титул графа, а имение выделил под Рязанью, кстати, хорошее имение. По реформе сельского хозяйства там трудились бывшие государственные крепостные. Положительные результаты имелись, хороший урожай зерновых и крепкое домашнее хозяйство. Земли будут принадлежать графу Ларину, а крестьяне платят десятину от урожая. Еще в 1807 году раздухарившийся Баня, это я про Наполеона, предложил мне 20 тысяч пленных австрийцев. Только представьте, в век просвещения торгуют пленными. Видите ли, Бонне надо гасить кредиты в банке «Континенталь». И что вы думаете? Я согласился, только цену назвал свою. А мой партнер Бонапарт так и не знает, кому принадлежит банк. Почему партнер? Все просто, у нас с ним союзный договор. 5000 пленных австрийцев я отправил на работы по возведению защитной линии проливов. К концу 1807 года там почти закончили все работы. Оставшиеся 15 тысяч пленных уехали на Дальний Восток. После окончания работ у проливов, 5 тысяч пленников тоже отправятся на Восток. С пленными побеседовали, довели до сознания два выбора. Первый, они получают срок в 10 лет и работают, как каторжане, потом могут вернуться на родину. Второй выбор, 3 года работают на каторге, потом получают статус ссыльного и 10 лет живут в Кантонской губернии или на Дальнем Востоке, в том числе на Амуре. Ссыльные почти свободные люди, могут жениться, заводить хозяйство и выбирать работу, из предложенных вариантов. Я подумал, что многие из австрийцев останутся на местах, к тому времени обзаведутся семьями, хозяйство и детки не дадут сорваться обратно в Европу. Моя идея имела хороший шанс на претворение в жизнь. Большинство согласились сразу. Для них и каторга с щадящим режимом, питание вполне достойное. Трудится на строительстве железной дороги. Я там запланировал ветку от города Порт-Артур, он уже строится в южной части Лиадунского полуострова, до Владивостока, который также строит. Что касается Порт-Артура, я решил дать такое название городу с портом. В Европе разорвалась информационная бомба, когда узнали о нашей сделке с Наполеоном по вопросу пленных. Газетные издания просто вопили о варварских методах узурпатора Наполеона и варвара Павла. Но я особо не расстраивался, методов в виде санкций пока никто не придумал в этом времени, а в остальном время все лечит. В промышленности идет высокое экономическое развитие. Особенно хороших результатов достигли в станкостроении. Я наладил производство пероксилина и выставил на продажу всем, кто пожелает приобрести новое взрывчатое вещество. Желающих выявилось столько, что хоть оглоблей 78 отгоняй. Что тут поделать? Мы всем рады, а потому был организован аукцион, а через годик я самым настырным продам лицензию на производство такого взрывчатого вещества. После такого моего хода перестали ползать шпионы, которые пытались узнать, что за вещество мы снаряжаем в снаряды, а у меня там наиболее эффективный тротил. Но это государственная тайна. В производстве вооружения создали две пушки, полевая и гаубица. Полевая скорострельная пушка калибром 76 мм выполнена по прототипу образца 1902 года, снаряды осколочно-фугасные и шрапнельные. Получила название ПП-76-79. Гаубица калибром 100 мм, выполнена по прототипу 120 мм гаубицы образца 1910 года. Получила название ПГ-180. Замечу, что опытная фабрика практически сами додумались до таких пушек с небольшими моими подсказками. Что важно, уже сейчас на наших пушках ставят защитные щиты. Такие щиты позволят защитить боевой расчет орудия от пули и осколков вражеского обстрела. Полевая пушка уже прошла испытания, начали поставлять в войска. Испытания гаубицы закончат к весне этого года. Думаю, к лету начнем поставлять в армию. Из стрелкового оружия сейчас идет разработка по прототипу винтовки Мосина, но провозится не меньше 2-3 лет. Я хочу уменьшить калибр до такого, какой был в моей истории. Новые армейские пушки будут перевозить лошади-тяжеловозы. Есть уже у нас такая порода. Владимирские тяжеловозы и польские, разводят на конезаводе под Владимиром. Помещик Шмаков Антон Антонович из потомственных дворян. Лошадьми его дед начал заниматься, отец продолжил. Сейчас вывели новую породу, назвали рязанский тяжеловоз. Я как узнал об этом любителя лошадей, оказал ему помощь в том, что сделал его поставщиком лошадей для армии. Вернусь к вооружению. Заработал завод по производству патронов и снарядов. Гильзы делают цельнометаллические из латуни. Сейчас во всем мире подобного оборудования нет и появится не скоро. Завод расположен в Твери. Немалые успехи в металлургии. Льют латунь, бронзу, нержавейку, оружейную сталь. В Екатеринбурге поставили прокатные станы. Тянут листовой металл и трубы. В планах запустить оцинковку труб, что позволит использовать такие трубы в водоканалах. С электричеством пока идут задержки в развитии технологий. Турбину создали и ведут испытания, но главный вопрос в изоляции проводов. Фабрика по производству резиновых изделий еще не доработала изоляцию кабельной продукции, но я не унываю, народ там трудолюбивый и упорный, постепенно добьются результата. Зато наши керосиновые светильники пользуются бешеным спросом. Изготавливают их в Калуге, там же стекольное производство. Отправил на Дальний Восток геологов сразу после подписания договора с императором династии Цин. Ведут поиск месторождений золота и серебра, а заодно найдут еще что-то из полезных ископаемых. По прошлой жизни я знаю, что точно есть месторождение на Колыме, но пока не форсирую там добычу. Для начала стоит освоить южные территории. Наместником на Дальнем Востоке Ермолов. Иловайский докладывает, что там дела идут успешно. Созданы казачьи войска. Как таковой пока границы нет, потому такие обязанности возложены на казаков. Генерал Ермолов оказался мужчиной очень активным и деятельным. На сегодняшнюю дату у него уже есть пехотные полки. Дипломаты Румянцева активно работают по Чосану. Я вполне серьезно планирую забрать Корею в состав империи. Миграция из Чосана уже идет. Крестьяне не дураки, пусть и не образованные, но где жить легче в раз понимают. Вот и бегут корейцы потихонечку на наши территории. При условии принятия православной веры им оформляют подданство. Мои размышления о делах государственных прервал граф Румянцев. Я велел проводить его ко мне в малиновый кабинет. Ваше императорское величество, есть две новости и очень неприятные. В январе в Швеции произошел государственный переворот. Густав IV подписал отречение от престола. Думаю, более подробно вам доложит полковник Васильев. Я его по пути к вам встретил, будет минут через 15. Вы, Николай Петрович, продолжайте об отречении. Я вернул Румянцева к той новости, ради которой он так торопился ко мне. На престол взошел Карл XIII. Жаль низложенного короля, у нас с ним складывались прекрасные отношения. Что не скажу о Карле. Сегодня утром посол Швеции объявил нам войну. Государь, Румянцев был явно расстроен. Я понимаю главу своего МИДа. Граф Румянцев кропотливо выстраивал отношения с Швецией. А теперь получите объявление войны. Непонятно мне рвение шведов к войне. Я прошелся по кабинету и задумался. Не дают мне мирной жизни. Чувствует мой седалищный нерв, что это новые интриги англичан. Пока мерил кабинет шагами, появился полковник Васильев. Вообще-то у меня служат двое Васильевых, оба Александры с отчеством Ивановичи. Они родственники, дядя и племянник. Я поначалу сомневался в назначении молодого Васильева, но со временем понял, что молодой офицер на своем месте. Раздался стук в дверь, заглянул флигель-адъютант ротмистр Хилков Степан Александрович. Этого молодого офицера я взял к себе на должность флигель-адъютанта в 1802 году из конной гвардии, когда разогнал всяких камер гусар и прочий придворный мусор. Толку от них никакого, зная себе, интригуют и продвигают знакомых по службе при дворе. Ну что за должность постельничий? Зачем мне мужик, который помогает одеваться? Куда как приятней, когда это делает молодая и красивая девица. Я когда делал перетасовку всяких придворных должностей, на меня смотрели, как на ума лишенного. Однако Павел, еще до моего попадания в его тело, успел приобрести сомнительную славу самодура. Это здорово меня выручало в первое время, в том числе и слова, которые я привык применять в 21 веке, так и лезли с моего языка. Думаю, что в первое время весь двор и дворяне просто крутили пальцем у виска, показывая мое состояние головы, но позже привыкли, а большинство слов вошло в обиход. Государь, подошел полковник Васильев, младший, мой адъютант всегда вставлял младший или старший в зависимости от того, кто из Васильевых появился. «Пусть входит», — разрешил я. Вошел начальник СВР, поприветствовал меня. Я махнул рукой, чтобы полковник прошел к столу, сам же посмотрел на Румянцева. «Николай Петрович, вы знаете, что делать в таких случаях. Что касается посольства Швеции, препятствий для выезда не чинить, и проследите, как будут выезжать наши дипломаты». Закончив с Румянцевым, подождал, пока он покинет кабинет, повернулся к своему главному разведчику. «Александр Иванович, давайте без оправданий, доложите коротко и ясно. Государь, наш связный, он из купцов, прибыл в Стокгольм, но резидент на встречу не появился. Связный узнал, что произошел переворот во власти, он осторожно навел справки и выяснил, что наш резидент погиб во время переворота. Потому вся информация к нам опоздала». Васильев докладывал четко, без эмоций, но лицо его было бледным. Глава разведки понимал, что за прокол его резидента может потерять должность. «Но я не планировал менять Васильева на кого-то другого. Полковник вполне удовлетворительно справляется со своими обязанностями. За короткое время организована агентурная сеть во всех странах Европы. Многие резиденты приближены к вершинам власти. Но за прокол подчиненного следует погрозить пальцем. Александр Иванович, доведите до своих подчиненных, что резидент не должен влезать в свару внутри политической борьбы. Выясните, что там на самом деле произошло, и сделайте выводы. В следующий раз накажу». В короткое время в Швеции должен утвердиться новый резидент. «Сегодня я соберу совещание вечером, ваше присутствие обязательно». С этими словами я отпустил начальника СВР и дал распоряжение адъютанту, чтобы вызвал на совещание начальника генерального штаба, военного министра, главу канцелярии и главу контрразведки. Отобедав, отправился на конную прогулку. «Сегодня меня сопровождает княгиня Авдотья Голицына. Она ночевала в моих покоях и что-то хотела мне сказать, но я утром отвлекся на фехтование, а потом закрутилась. Мои отношения с любовницами слегка запутались после того, как Нарышкина оправилась от родов и появилась у меня. Сначала женщины пытались соперничать и ревновать меня друг к другу, но после моих внушений подружились. У меня даже мелькала предательская мысль, а не устроить ли мне пошлое трио, Ж плюс М плюс Ш, не спеша, стал закидывать княгиням такие мысли, они вроде не возражают, однако рвения не проявляют. Я решил развратные действия пока отложить, может, Авдотья мне на конной прогулке об этом сказать хочет, но, как выяснилось, я ошибся. Во время прогулки казачий конвой слегка отстал от нас, и мы смогли поговорить. Выяснилось, что Авдотья беременна, третий месяц. То-то я смотрю, у нее животик увеличился. Надо отправлять ее в имение, пусть донашивает плод и рожает. Встает вопрос о ребенке, Авдотья будто услышала мои мысли. «Павлуша, я же 2,5 месяца назад ездила в Париж к мужу. Но, Павлуша, поверь, ребеночек точно твой. Я когда в Париж поехала, у меня уже была задержка, потому и навестила Сергея Михайловича. Начала убеждать меня Авдотья, не надо волноваться и нервничать, твой муж далеко не дурак, даже если и догадается, ребенка признает. Поезжай в имение, с собой возьми только доверенных людей, спокойно там доходишь срок и родишь. Не надо появляться в свете с животом, трепать языками будут, конечно, но мы выше всяких сплетен», — спокойно дал объяснение своей любовнице. «Павлуша, ты меня не бросишь», — озаботилась Авдотья. «Душа моя, езжай и ни о чем не беспокойся», — успокоил я любовницу. Мы вернулись с прогулки, чуть позже я задумался. Мне в этом году исполнится 54 года, вполне зрелый возраст, но внешне на старика не похож. Появились морщины возле глаз, а тело по-прежнему спортивное, правда, я много времени уделяю тренировкам, не обжираюсь, в еде умеренный, алкоголь употребляю, но тоже без излишеств. Не курю, а главное, половая активность не падает. На упругую женскую попку или сиськи организм реагирует почти мгновенно. Авдотьи не будет почти год, пока доносит плод, потом восстановление. Может и не год, но что-то в этом роде. Нарышкина одна не справится. Не переселять же ее на постоянной основе в мою спальню. Княгиня Нарышкина не откажется, конечно, только мне такой праздник не нужен. Надо подобрать еще кого-нибудь из молоденьких. Хотя у меня прислуга вполне симпатичная, девки так и стреляют глазками, да сиськами трясут, соблазняют чертовки своего царя. Понимают, что забеременеть от государя-батюшки значит обеспечить себе и ребенку будущее. Эх, нелегка жизнь царя, даже в вопросах любви. Дам задание адъютанту, пусть присмотрится, он посещает балы и приемы, главное, чтобы была замужем, хотя и от незамужней не откажусь, сам подберу ей мужа. 1808 год, русско-шведская война, северо-западная армия. Михаил Богданович Барклай де Толли сидел в своем штабе, в Риге, и перечитывал депеши. Швеция объявила войну России. В послании от своего государя, Михаил Богданович получил назначение командующим северо-западной армией, с присвоением чина генерал-лейтенант. В подчинение ему попадал Балтийский флот, командующим которого был вице-адмирал Чичигов Павел Васильевич. Барклай де Толли хорошо знал историю Чичигова, в том числе о трениях Павла Васильевича с государем. В 1799 году Павел I вызвал Чичигова из отставки, присвоил чин контр-адмирала, отправил к берегам Англии с эскадрой для боевых действий против Голландии. Однако против Чичигова плели интриги морские офицеры, недовольные его назначением. Павел Васильевич был в некоторой степени англофилом, желал жениться на англичанке, что и послужило к недовольству Павла I. Что между ними произошло, Барклай де Толли не знал, но Чичигова заключили в Петропавловскую крепость по обвинению в государственной измене. Однако в том же году нашлись заступники и ходатайствовали за Чичигова. Павел I простил его и восстановил в звании, отправив обратно в голландскую экспедицию для участия в боевых действиях. Чичигов проявил себя как грамотный флотоводец, а после возвращения получил должность начальника защиты Кронштадта. После провалившегося заговора против императора Павла, государь по непонятной причине изменил отношение к опальному контр-адмиралу. Барклай де Толли слышал от дворцовых сплетников, что император вызывал к себе Чичигова и вел с ним беседы, какие беседы имели место быть, никто не знает. А Чичигов после разговоров с Павлом I изменил отношение к Англии. Англофобом он не стал, но уже не испытывал особой любви к англичанам. В начале 1801 года государь назначил Чичигова командующим Балтийским флотом, с присвоением чина вице-адмирал. Более того, во всех начинаниях нового командующего по улучшению флота поддерживал целиком и полностью. Однако командовать армией, и государь поставил Барклай де Толли. Для участия в боевых действиях вице-адмирал Чичигов выделил 9 линейных кораблей, 7 фрегатов, 6 бомбардирских и 19 транспортных кораблей. При надобности транспортные и бомбардирские корабли должны перевозить войска с целью высадки десанта на вражеские берега. Командующий северо-западной армией прочитал в депеше от Чичигова, что линейные корабли и фрегаты вооружены новыми корабельными пушками КП-47. Зная, какую славную победу одержали корабли Черноморского флота в сражениях с турками, Барклай де Толли не волновался за моряков. В секретном пакете из разведки говорилось, что английский флот совместно с шведским блокировали Данию, где захватили полностью датский флот. У России и Дании союзный договор, даже если бы не объявили войну России, Павел I все равно бы отправил помощь королю Дании. Михаил Богданович хорошо знал, что государь не хочет воевать в Европе, не раз слышал такое от самого Павла I. Однако, после того как его вынуждают, всегда идет до победного конца. За линию обороны генерал-лейтенант Барклай де Толли не переживал. Войска обучены и натренированы, не зря Михаил Богданович устраивал ежегодные маневры войск, а кроме этого, проводил штабные учения командиров. В феврале в армию начали поступать новые полевые пушки ПП-76. Пока их немного, но Барклай де Толли распределял по 2 пушки в каждый пехотно-артиллерийский полк. Командующий армией присутствовал на испытательных показах этих пушек, был чрезвычайно удивлен и обрадован разрушительной силе артобстрела из таких орудий. С началом войны шведская сторона вела себя вяло. Пограничные конфликты, не более того, которые полки отбивали с легкостью и без потерь. Однако командующему северо-западной армией пока не разрешали переходить в наступление, по велению самого государя. Так как сейчас шли переговоры по линии дипломатии с датским королем Фредериком VI, не понимая, почему не дают приказ о наступлении, генерал-лейтенант Барклай де Толли оставил армию на своего начальника штаба генерал-майора Фердинанда Федоровича Винцингероди. Сам командующий выехал в Кронштадт, чтобы понять весь стратегический замысел войны. 1808 год. Россия-Дания. Дипломатические отношения. Прошел месяц, как мы вступили в войну с Швецией. Хотя войной такое состояние назвать стыдно, так, пограничные конфликты, я бы сказал. Однако глава моей разведки полковник Васильев принес интересные сведения. Англичане не только захватили флот Дании, они успешно обстреляли столицу Копенгаген, есть жертвы, в том числе среди гражданского населения. Я начал кое-что понимать. Заводилы всей этой заварухи однозначно англы, шведов просто и тупо используют. Сами шведы с удовольствием получат Данию, аннексировав 81 ее территории. Чем я, собственно, сам время от времени занимаюсь, потому не сержусь ни на англичан, ни тем более на шведов. А вот свою выгоду получить от всей такой возни, ох как не помешает. Вызвал к себе главу МИДа графа Румянцева. «Николай Петрович, что вы обо всем этом думаете?» Спросил я министра иностранных дел после того, как ознакомил его с докладом Васильева. «Государь, здесь все очевидно. Шведы получат Данию, а значит и контроль над морскими путями из Балтийского моря в Северное. Для нас это плохо, не то, чтобы мы не смогли договориться со шведами, но ситуация напрягает. У нас с Данией союзный договор, так что, как бы вам, государь, не хотелось воевать, придется выступить на стороне Дании», — немного подумав, ответил Румянцев. «Понятно, тем более шведы по глупости еще и нам войну объявили. Не пойму, зачем такой ход сделан, какая причина», — произнес я и посмотрел на графа. «Предполагать можно разное, но лучше бы поработать в службе Васильева. Явно затеяли все англичане. Даже причина понятна. Не любят британцы воевать своими руками, хотя в данном случае флот предоставили. Займут шведы Данию, а Англия получит возможность руководить шведами. Могут закрыть проливы в Северное море. Для нас такая ситуация – ущемление наших интересов. Зная вашу, государь, реакцию на такое положение вещей, мы и сами бы вступили в войну. Глупость какая-то в этом объявлении войны», — Румянцев развел руками, давая понять, что сам пока не разобрался в хитросплетениях интриг из Европы. «Хорошо, в соответствии союзного договора с Данией мы должны вступить в войну, но соблюдение условий договора — дело такое, могу воевать, а могу просто дать оружие датчанам, но не об этом речь. Николай Петрович, подумайте, как следует над тем, как нам получить выгоду от такой войнушки. Надо понять, на что готов Фредерик VI. Как вариант, он подписывает вассальный договор и управляет страной под нашим надзором. Хотя мне лично Фредерик симпатичен. Например, взял и отменил крепостное право, а я вот никак не соберусь, хотя шаги в этом направлении делаю. Или еще вариант, мы забираем себе по итогам войны какие-либо острова, получаем контроль над проливами, ну и естественно наложим контрибуцию на Швецию. Государь, наш посол в Дании достаточно умен, пошлю ему депешу лично в руки, он справится с таким заданием. Но на это уйдет время», — согласился со мной Румянцев. «А мы никуда не торопимся, относительно не торопимся. Желательно мне понимать через месяц всю картину последующих событий. Для ускорения выполнения задачи используйте наш флот». Я отпустил Румянцева с поставленной задачей. Осталось узнать, на что готов Фредерик VI. «Мне торопиться некуда. Подождем, пока шведы Данию раком нагнут, а потом заберем себе все то, что нам понравится. Хотя совсем прогибать короля Дании не хочется, он мне действительно нравится, не во всем, конечно, но государственные шаги у него занятны. Но и вассальный договор неплох для датчан, ущемляет безусловно самолюбие короля, зато все драки и войны разруливать будет Россия. В Данию по такому случаю сгоняли клипер, наши верфи начали такие корабли строить. Даже одиночный клипер с корабельными пушками на носу и на корме не по зубам шведам. У англичан есть такие корабли, но они их используют на рейсах в Индию. Риск был минимальным. Разговор у наших дипломатов с королем Дании Фредериком VI состоялся. На вассальный договор датский король не согласен, однако готов предоставить территории под российские морские базы. Ну и естественно клялся в вечной дружбе с русским царем. Выслушав доклад Румянцева, я некоторое время рассматривал карту и дал отмашку на начало атакующих маневров для армии Барклая де Толли. Узнав о начале войсковых операций, мой наследник Николай стал умолять меня отпустить его в северо-западную армию хотя бы на время войны. Я немного подумал и решил отпустить цесаревича. Это хорошо, что он проявляет стремление заниматься вопросами государственного масштаба. Николаю почти 12 лет, пусть побывает на войне. Я ему выдал предписание флигель-адъютантом к генерал-лейтенанту Барклая де Толли. Там есть наверняка свой адъютант, ничего страшного, пусть Николай покрутится в штабе, с цесаревичем отправил сопроводительное письмо и десяток конвойных казаков из императорского конвоя. 1808 год. Русско-шведская война. Сельдхельмское сражение. Вице-адмирал Чичигов получил приказ, утвержденный императором, от командующего Северо-Западной армии отправить отряд кораблей к Дании, разведать обстановку и при необходимости провести разведку боем. Командующий Балтийским флотом вызвал к себе капитана 1 Гуранга Егора Васильевича Веселага, который был переведен с Каспийской флотилии. «Егор Васильевич, даю вам отряд из 7 фрегатов Петр I, Иван Грозный, Святослав, Непобедимый, Быстрый, Урал, Нева. Корабли все одного класса с одинаковым вооружением, капитаны опытные, как и команды кораблей. Из 7 вымпелов 82 сами выберите, где поднимете вымпел командира отряда. Ваша задача дойти до Копенгагена, провести разведку, если потребуется принять бой. Нужно понять, что происходит у берегов Дании. В сражении использовать новую тактику, как далеко могу зайти в сражении», — спросил капитан 1 Гуранга Веселага. «Все 7 вымпелов должны вернуться. Для того и отрабатывали новую тактику, которая прекрасно себя показала в войне с Турцией», — ответил Чичигов. Капитан 1 Гуранга Веселага поднял свой флаг на фрегат Петр I, тем самым определил корабль, как флагман 83 отряда. В первой декаде апреля 1808 года отряд кораблей вышел в море, взяв курс на Данию.